Дивногорск, 2017 год. Юля проснулась, когда солнечные лучи полностью позолотили комнату. Она с удивлением обнаружила, что спит, одетая на диване. Наверное, вчера, во время разговора с Сергеем, она, как говорят, просто вырубилась, а он не стал ее будить. Пожалел. Сам Плотников примостился рядом на дежурной раскладушке, вероятно, боясь оставлять девушку одну. Вдруг ей станет плохо или что-то понадобится. Юля потянулась и тяжело вздохнула, вспомнив о вчерашних похоронах. Да, дедушки больше нет, но есть память о нем, которую не уничтожат никакие силы. Он останется в ее сердце рядом с отцом и мамой. С отцом. На секунду папа будто предстал перед ней. Высокий, улыбающийся, с маленькой черной родинкой над бровью. Господи, как он рано ушел! Но она докопается до истины. Узнает, кто свел в могилу близких ей людей. Хотелось бы думать, что все дело в ожерелье, но... «Привет!» — раздался бодрый голос, и жалобно скрипнула раскладушка. «Ты проснулась?» «Мог бы не спрашивать». Юля свесила ноги. «Подымайся!» Будем завтракать и продолжим разговор. Мне сегодня не идти на работу, как я понимаю. Тебе тоже. Да. Вчера я отпросился у полковника. Бросил Сергей. Если хочешь, можешь еще поваляться. Я приготовлю завтрак. Самойлова решительно тряхнула головой. Нет уж, мне срочно нужно в душ. А потом мы продолжим вчерашний разговор. Насколько я помню, мы так и не выработали план действий. «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» Сергей передразнил героя известного мультфильма и тут же стушевался, вспомнив о трауре. «Извини, как-то само собой вырвалось». Юля махнула рукой. «Ладно, ничего страшного. Иди вари кофе. А я принимать водные процедуры». «Есть, товарищ начальник!» — отчеканил молодой человек. Дождавшись, пока Сергей выйдет, Юля скинула черное платье и облачилась в белый с голубыми полосами махровый халат. Подарок отца ее маме. Он был чертовски удобным, хотя и на парочку размеров больше, и юркнула в ванную. Вскоре зажурчал душ, а когда девушка завершила водные процедуры и показалась на пороге кухни, расчесывая густые влажные волосы, Плотников уже пожарил яичницу, свою фирменную, с овощами, и сварил кофе, тоже фирменный, в старой медной турке. От умопомрачительных запахов закружилась голова, и Юля вспомнила, что вчера на поминках почти ничего не ела. Кусок не лез в горло. А сегодня молодой организм требовал своего пищи, и она опустилась на табуретку. То-то! В тон ей ответил полицейский, кладя кусок яичницы с розовым помидором и луком ей на тарелку. «Налетай! Сейчас кофе налью!» «Молоко вроде оставалось». Самойлова провела рукой по лбу. «Впрочем, не помню. Знаешь, после всех этих событий...» «Знаю, дорогая. Я уже посмотрел сам. В пакете осталось на один раз». «Сегодня обязательно купим. Чтобы не мучиться, закажем обед из ближайшего кафе». Она кивнула, уплетая яичницу. «Хорошо. С едой разобрались. С чего начнем поиски?» Плотников глотнул кофе и, поморщившись, отставил чашку. «Горячий. Вчера я предложил начать с Григория Поплавского. Он житель нашего города, бизнесмен. Думаю, все же, несмотря на занятость, выкроет для нас минут этак 10. Тем более с этой книжечкой...» Он потряс над головой удостоверением. «Меня куда только не пропускали. Безотказно действует». Юля посерьезнела. «Тогда, дорогой, пообедаем, где придется. Закончим завтрак, я приведу себя в порядок и отправимся к этому Поплавскому. Чем раньше мы начнем, тем лучше». «Будет сделано, командир», — отозвался молодой человек, жуя веточку петрушки. Когда с едой было покончено, Юля прошла в спальню и, скинув халат, облачилась в джинсы и свитер. Это была ее любимая одежда. В ней девушка чувствовала себя комфортно. Потянувшись за косметичкой, она застыла. Раздался звонок в дверь. «Кто это?» — удивленно прошептала Юля и крикнула. «Сережа, открой! Если ко мне, я сейчас выйду». Плотников предварительно посмотрел в глазок и увидел пожилого незнакомого человека в кожаном плаще. Вероятно, незнакомец понял, что его разглядывают, или почувствовал это, потому что громко сказал: «Матвей Петрович Самойлов здесь проживает?» Сергей сразу распахнул дверь. «Вы к нему?» «Позвольте, я войду». От незнакомца исходил запах дорогого одеколона. Плотников попытался вспомнить, как называется этот парфюм. Ведь он недавно собирался купить себе такой же, только, увидев цену в 3 своей зарплаты, передумал, оставил до лучших времен. «Глупо стоять на лестничной клетке и информировать соседей о цели моего прихода». Сергей посторонился, и мужчина уверенно вошел в прихожую. Уверенность исходила от него, как аромат от чайной розы. Эта уверенность говорила о том, что у обладателя брендовых вещей много денег, и он привык подчинять себе людей. И в то же время опытный глаз оперативника заметил некую растерянность, прятавшуюся в опущенных уголках губ, и во взгляде, и бледность, проступавшую сквозь загар. «Ясно, что загорал, когда летом и не пахнет. В спа-салоне». «Так где Матвей Петрович?» — осведомился гость деловым тоном. «Будьте добры, пригласите его». «Сережа? Кто там?» Юля возникла на пороге, с удивлением поглядев на незнакомца. «Кто вам нужен?» «Матвея Петровича вчера похоронили», — ответил Плотников. «Так что, извините, ничем не можем помочь, если вам был нужен только он». Мужчина растерялся. «Умер. Ой, как не вовремя. Что же делать?» Он озирался по сторонам, словно ища поддержки. «Это его внучка Юля», — представил девушку Сергей. «А я ее жених, Сергей Плотников. Может, мы сумеем решить ваши проблемы?» Незнакомец покачал головой. «Вряд ли. Хотя, если вы внучка, мне все равно больше не к кому обратиться». Он слегка улыбнулся, чуть дрогнули губы. «Простите, я не представился. Григорий Григорьевич Поплавский. Мой отец был другом и сослуживцем вашего деда». Юля кивнула. «Мне это известно, хотя узнала я об этом недавно». Плотников быстро заморгал. «Не иначе, как высшие силы послали вас к нам. Сегодня за завтраком мы обсуждали, как с вами встретиться». «Со мной? Но зачем?» — удивился мужчина. «Расскажите сначала, что привело вас сюда», — попросил полицейский. «Может быть, нам будет легче понять друг друга». Поплавский открыл было рот, собираясь протестовать, но неожиданно сдался. «Хорошо. Видите ли, умирая, отец передал мне письмо в конверте. Из кожаного портфеля человек извлек посеревший от старости конверт, на котором химическими чернилами было написано «Сыну Григорию вскрыть после моей смерти». Адвокат передал мне его, и я прочитал содержание. Голос Григория дрогнул. «Содержание, скажу я вам, довольно странное. Отец писал, что если мне понадобятся деньги, то я могу обратиться к его старому другу Матвею Петровичу Самойлову. Однако я довольно успешный предприниматель, и деньги мне не требовались». «До сегодняшнего дня», — уточнил Плотников. Поплавский качнул головой. «Вовсе нет. Их и сегодня у меня предостаточно. Произошло нечто другое». Он снова начал озираться, как бы боясь, что их подслушивают. «Меня пытались убить». Григорий нервно икнул. «Не один раз. Понимаете?» Плотников развел руками. «Меня, как полицейского, это не удивляет. Вы успешный бизнесмен. Разве у вас нет конкурентов? Представьте, за мою практику мне пришлось расследовать массу случаев, в том числе и таких, когда гибели предпринимателю желал кто-то из его собственной семьи. Ну а о конкурентах и говорить не приходится. Как только у кого-то начинает идти в гору бизнес, сразу появляются рейдеры, а эти ребята ничем не брезгуют. Запугивание для них самое обычное дело». Он дотронулся до кончика носа. «Согласитесь, если бы вас хотели убить, то убили бы. В противном случае произошло банальное запугивание. Не сегодня-завтра к вам заявятся эти самые рейдеры. Я постараюсь помочь вам избавиться от их назойливости». Поплавский замотал головой, как китайский болванчик. «Нет, вы не правы. Я думал точно так же, когда меня пытались убить полмесяца назад. Тогда я не придал этому должного значения. Допустим, автомобиль возник неизвестно откуда и развил в переулке, где находится мой дом, страшную скорость. Тогда мне чудом удалось отпрыгнуть в сторону и избежать смерти. Знаете, что я тогда сказал жене, которая требовала, чтобы я заявил в полицию? Я сказал: Маша — это какой-то пьяный, слава богу, все живы. И все же провидению было угодно, чтобы я запомнил марку. Черный внедорожник Land Cruiser и фигурку обезьянки над зеркалом заднего обзора. Когда второй раз эта же машина пыталась протаранить меня неподалеку от моего офиса, я опять чудом спасся. Мне уже не казалось, что водитель пьян. И тогда я стал ждать какого-нибудь предупреждения о рейдерском захвате или о чем-то еще. Но никаких предложений не поступало. А в третий раз... Его лицо покрыло смертельная бледность. В третий раз меня заперли в сауне на даче. Его руки тряслись. Голос дрожал. Этот тип каким-то образом узнал, что я буду один. Пока я пытался вырваться из плена, он обшарил мой дом. «Почему же вы отпустили охрану?» Сергей подошел к окну и бросил вниз заинтересованный взгляд. «Судя по всему, у вас крепкие ребята. Они не дали бы ему уйти, особенно если он действует в одиночку». Поплавский замялся. «Понимаете, в тот вечер на даче у меня была назначена встреча. Теперь его лицо меняло цвета, как хамелеон, от мраморного до свекольного. Не деловая. Но вы соображаете? С молодой очаровательной брюнеткой. Я приводил в порядок свое тело. Сауна очень хорошо помогает». Подумав, что он слишком разоткровенничался с незнакомыми людьми, Григорий перешел на деловой тон. «Впрочем, брюнетка не имеет никакого отношения к делу». «Вы уверены?» — строго спросил Плотников. Поплавский опять задергал бычьей шеей. «Да-да, совершенно уверен. Она и спасла меня, оттащив бревно, которым негодяй заблокировал дверь. Когда я вошел в дом, я увидел, что там все перевернуто. Знаете, мне пришло в голову, что ко всему этому может иметь отношение мой покойный отец». Теперь настал черед удивляться Юле. «Ваш покойный отец? Почему?» «Сейчас постараюсь объяснить». Поплавский нервно ходил по комнате, ломая пальцы. «Эта дача когда-то принадлежала моему отцу. Разумеется, я построил там особняк как для него, так и для себя. До своей смерти старик жил там. Во-вторых, после третьего покушения мне пришло вот это с незарегистрированного номера». Он достал телефон с большим экраном и сунул его под нос Сергею. На экране было сообщение. «Ты живучий гад», — писал кто-то, «но я даже рад, что тебя не прикончил, потому что на даче не нашел то, что искал. Если хочешь остаться в живых, отдай мне то, что оставил в наследство твой папаша. Тогда, обещаю, будешь спать спокойно». Это уже серьезно. Плотников нахмурился и вернул телефон хозяину. «Конечно», — кивнул Григорий. «Я стал думать, что же оставил мне в наследство отец? Понимаете, когда у тебя много денег, о наследстве, оставленном кем бы то ни было, не сразу вспоминаешь». «Каюсь. Мысль о письме пришла мне в голову в последнюю очередь. По счастью, оно хранилось не на даче, а дома в сейфе. Выудив его оттуда, я попытался разыскать Матвея Петровича, думая, что он объяснит, почему этот список и кусок старой открытки так поднялись в цене. Но, как оказалось...» Мужчина достал кружевной платок с монограммой и вытер пот с отекшего лица. «Вот теперь не знаю, что делать». Его длинные руки повисли бессильно, как плети. Плотников побледнел от волнения. «Вы сказали, кусок старой открытки? Поздравления с Новым годом!» «Да». «Но откуда вы?» — Поплавский стал заикаться. «Впрочем, вот, держите». Он протянул конверт Сергею. Полицейский вытащил из него письмо, написанное химическими чернилами, местами расплывшимися, и кусочек старой новогодней открытки. Его отрезали от такой же открытки, обрывок которой молодые люди нашли в банке с вареньем. «Юля, неси наш!» Сергей не договорил, Но девушка поняла без слов и бросилась в комнату. Через минуту Плотников уже прикладывал друг другу два кусочка. Самойлова с любопытством наблюдала за женихом, и только Поплавский стоял хмурый и безучастный. «Не сходятся», — выдохнул полицейский, «хотя отрезаны от одной открытки». «Видишь?» — он указал на снеговика. «На этом обрывке нос морковкой, а на этом метла». «Постой!» — он поднес кусочки к окну, подставив их под солнечный луч. «Видишь? Какие-то линии и цифры?» «Если я прав...» Он вдруг прервал себя и покосился на Григория. «Что вы собираетесь делать с наследством, которое оставил вам отец? Мы должны знать, чтобы решить, как поступать дальше». Поплавский махнул рукой. «Что собираюсь? Вот с этим? Да ничего не собираюсь. Хотите, отдам вам». «Мы бы, конечно, не отказались», — вставила Юля, пристально глядя в болотные глаза предпринимателя, «но обязаны вас предупредить». «Итак, вы спрашивали, почему вот эти бумаги так поднялись в цене?» «И я вам объясню. Мы предполагаем, что Матвей Петрович и ваш отец в свое время, работая в Крыму, отыскали клад, но скрыли это от властей и его спрятали, чтобы когда-нибудь вернуться и отыскать его. Они нарисовали карту. Не буду от вас скрывать. Мне кажется, что кусочки старой открытки, если их сложить, и есть та карта. Сережа, ты ведь хотел сказать именно это? Теперь я понимаю, что мой дедушка с сослуживцами, нанеся на открытку план местности, где они спрятали сокровище, разрезали ее. Каждый взял кусочек. Таким образом они подстраховались. Поплавский дернул плечом. «Это почему? Они прекрасно помнили, куда его дели. Любой из них мог поехать и взять». «Значит, не мог», — парировал Сергей. «Я думаю, за ними долгое время следили, как за каждым сотрудником МГБ, кто выполнял такую работу. А потом поменялся ландшафт, и без помощи пометок на карте сокровище было не отыскать». По холеному лицу бизнесмена не промелькнула и тень интереса. Было видно, все это кажется ему пустыми словами, какими-то сказками, верить в которые может только дурак. «Гоняться за призраками — ваше дело», — пробурчал он. «Разумеется, я не пошевелю и пальцем, потому что не верю ни в какой клад». «То есть вы добровольно отказываетесь от конверта?» По-деловому переспросил Плотников. «Отказываюсь, отказываюсь, отказываюсь!» Григорий быстро перекрестился, словно спасаясь от нечистой силы. «Если убийца свяжется со мной, я скажу, что наследство теперь у внучки Самойлова!» Сергей скривил губы. Поплавский с самого начала не вызывал в нем симпатии, лишь будил отвращение своим чванством и трусостью. Вот и сейчас большой, сильный человек с тренированной, вышколенной охраной перекладывал свои проблемы на плечи хрупкой девушки, и, судя по всему, его не мучили ни стыд, ни совесть. «Желаю удачи!» В эти слова Сергей вложил все презрение, скопившееся после общения с Григорием. «И вам того же!» Поплавский вздернул подбородок, под которым уже начала образовываться складка жира, и вышел из квартиры. Юля горестно вздохнула. «Ловко он передал нам своего убийцу. Мало своих бед, так еще теперь его прибавится. Плотников обнял ее. «Со мной ничего не бойся. Для начала мы постараемся вычислить человека, который охотится за тем, что осталось от ожерелья. Если он работает в полиции, то это не составит труда. Другое дело, если это удостоверение поддельное или куплено в подземном переходе или в интернете. Тогда нам с тобой придется быть предельно осторожными». Он еще крепче прижал девушку к сердцу. «Итак, что мы с тобой имеем? У каждого из 5 командированных в Крым остались обрывки старой открытки, на которые нанесены координаты места, где спрятано сокровище. Вряд ли им удалось вывести его из Крыма, посему оно должно находиться неподалеку от могилы Жанны. 2 обрывка у нас уже есть. Осталось найти 3. Молодой человек отстранил Юлю и взглянул на часы. «В нашем распоряжении достаточно времени, чтобы съездить в Чистополь. Он неподалеку от нашего города. На машине 2 часа езды. По словам нашего компьютерного гения, там проживает внучка приятеля твоего деда Павла Федотовича Лисицына. О девушке самые негативные отзывы. Пьет, наркоманит, нигде не работает. После гибели родителей в автокатастрофе у Анны, так ее зовут, будто крышу снесло. Бросила институт, связалась с дурной компанией и покатилась по наклонной. Родительскую квартиру в центре, которую получил еще ее дед, она продала, поселилась на даче. Адрес дачи у меня есть, так что собирайся». Плотников слегка подтолкнул Самойлову к спальне. «Возьми то, что тебе необходимо. Думаю, останавливаться в этом городишке не придется». «Полагаешь, Анна отдаст нам так называемое наследство?» — поинтересовалась Юля, расчесывая волосы. Сергей кивнул. «Уверен в этом. Она наркоманка, причем, судя по отзывам, конченая. Такие за дозу продадут родную мать, не то что какой-то обрывок». «Хорошо, если он у нее вообще сохранился», — вздохнула девушка.